Глава 10. Все пути ведут в берлогу. В среду после похорон Зинаида Александровна проснулась в меланхолии. Так всегда и бывает. Прах к праху, тлен к тлену, а жизнь своей чередой. Утро начиналось как обычно. С душа, кормления проголодавшегося кота, варки крепчайшего кофе и ленивого слушания эхо Москвы. И как-то все было постыло Зинаиде Александровне. Отчего-то чаще, чем нужно, маячил перед ее внутренним взором тяжелый дубовый гроб, в котором вчера днем со святыми упокой опустили Владлена Ермолаевича Авдюкова в могилу на Котляковском кладбище. Сам же Авдюков вспоминался ей исключительно живым, неунывающим, бодрым, шумно-громогласным, каким он и был на недавнем своем полувековом юбилее, парадно, многолюдно отмечаемом в русском ресторане все того же паруса. Ах, как складывается все в жизни один к одному. Рассказать кому, не поверят. По требованию кота, тот терся о ноги, босовит урча. Она снова налила ему в миску молока из открытого пакета. Половину ему, ненасытному батону, половину себе, в омлет из трех яиц. И тут позвонила Нателла Георгиевна Усольская. Голос ее дрожал. «Зина, ты не спишь? Я тебя не разбудила?» «Я завтракаю, только что встала. Зина, я просто не знаю, что делать. Он мне лжет, понимаешь? Он все время мне лжет. Ежечасно, ежесекундно. Я сама не своя, ну что мне делать, как быть?» «Он». Так с некоторых пор Нателла Георгиевна называла своего мужа, Ареста Григорьевича. На похоронах Авдюкова они были вместе и выглядели очень достойно, скорбящая по дорогому другу и компаньону, зрелая супружеская пара. «Вы что, поссорились с Арестом?» — спросила Зинаида Александровна. «Нет, просто я так больше не в силах. Он лжет мне в глаза и делает это так спокойно, как ни в чем не бывало. Зина, Зина, это такое мучение, я просто не могу, не могу так больше. Думай о хорошем, не думай о плохом. Тебе легко говорить». «Мне легко? Зина, я совсем одна, он уехал в офис, а я... Знаешь, мне сегодня сон такой приснился, умрешь. Натуральная порнушка, как будто я снова на том корабле. Это же был настоящий противолодочный крейсер. И все эти мальчики, матросы и капитан. Зина, ради бога! А знаешь, этот ночной крем с коллагеном вовсе не дурен, но малость жирноват для моей кожи. Тебе лучше попробовать тот клеточный от Корф. Зина, я... Нам надо как-нибудь смотаться с тобой в ГУМ, Наталка. Там на первой линии артиколий выбор гораздо богаче, чем в... Зина, я не ребенок, ты слышишь? Я не ребенок. Я слышу, слышу, не шуми. Это у детей внимание переключают с предмета на предмет, а я старая, мудрая, очень мудрая змея. Ты это мне хотела сказать? Нателочка, так я что же змея? Поздно нам с тобой кожу менять. Ту лелеять, холить надо, какая есть. Зина, я хочу тебе сказать, в общем, как ты можешь? Как ты можешь молоть этот вздор, когда мы, когда я... Тебе просто надо отвлечься. В голосе Зинаиды Александровны была нежность и печаль. И ни тени насмешки. Отвлечься, отдохнуть. Знаешь что, я сегодня к Варлаше рвану. Приезжай и ты в его берлогу. Он нам кофе по-турецки сварит, на гуще гаданет. А чего ты у него забыла, Зина? В голосе Нателлы Георгиевны была одна сплошная неуверенность. Да кукол надо в порядок привести. У Мавра голова совсем свинтилась, я резьбу сорвала. А у рыцаря забрала заедает. Вот вам и ручная работа. Я же их на Сицилии покупала как раритет, а вышли одни сплошные недоделки. И они там тоже вовсю химичат, Нателла, особенно с туристами. И потом рыцарю моему до зареза нужен щит, чтобы прикрываться от ударов. Варлаша обещал что-нибудь придумать, подобрать. Ну, как, составишь нам компанию? А во сколько ты поедешь? Позавтракаю, соберусь, так, без особой спешки. Я не только из-за кукол, понимаешь? Я боюсь, как бы Варлам не развязал совсем. На поминках-то позволил себе, ну и... Знаю, при мне-то удержится, а без меня... Мужик же, они же по-другому не могут. На него эта смерть очень сильно подействовала, негативно. И потом эти слухи про убийство. Нателла Георгиевна на том конце провода вздохнула. Да, я же не все детали тебе успела рассказать, нашего со света визита к следователю. Представляешь, дело ведет женщина и совсем еще молодая. И другая у нее вроде на подхвате. Я толком и не поняла, откуда она. Может, из прокуратуры? Варлам фамилию на повестке прочел. То недоразумение, помнишь, про которое он нам говорил, когда ученика его, ну, того мальчика, внезапно арестовали, а потом отпустили? Ну так вот, вроде бы та самая следователь, что это дело вела, и есть. Варлам, иначе как рыбонька-дорогуша, таких девиц не называет. Он все думает, что ему 20 лет, недовольно сказала Нателла Георгиевна. Виски уже седые, а он все кобелится. Повторишь ему это при встрече сегодня, перебила ее Зинаида Александровна. Я обожаю, когда ты сначала начинаешь учить его уму-разуму, а потом умоляешь погадать тебе на кофейной гуще. То, что я хочу знать, он мне не скажет, с полной безнадежностью возразила Нателла Георгиевна. Ладно, Зинуша, прости, что... Так я буду тебя ждать, слышишь? Настойчиво напомнила Зинаида Александровна, в глубине души обрадованная, что худо-бедно, но с очередной утренней истерикой покончено. Их, этих самых женских истерик, она терпеть не могла. Катя сумела вырваться в Щеголева лишь в среду. До этого лихорадочно доделывала все срочное и неотложное. Например, весьма пространное интервью о проблемах кадрового голода в правоохранительных органах и репортаж о работе миграционной службы. Для криминальной полосы в «Вестнике Подмосковья» состряпала пару сенсаций о задержании телефонного хулигана, терроризировавшего сразу 5 районов области регулярными липовыми сообщениями о заложенной взрывчатке. И поимке шайки весьма разборчивых угонщиков, специализировавшихся исключительно на похищении новеньких авто японского производства. К вечеру, сбросив материалы в газету по электронной почте, зашла к начальнику. Отчиталась о сделанном и сообщила, что остаток недели работает в Щеголеве, набирает материал для репортажа о раскрытии редкого пока еще вида убийства – отравления. «А время потерять там не боишься?» – осведомился начальник. Спрашивал он, впрочем, из чистой проформы. Человек он был умный, опытный и профессиональному чутью своих сотрудников доверял. «Да нет, вроде там какие-то подвижки интересные есть», – ответила Катя. Насколько я знаю, делом Авдюкова областная пресса интересуется. Прокуратура тоже его на контроле держит. Несмотря на то, что Авдюков 10 лет как отставник, бизнесмен, у него сохранились связи во многих силовых министерствах. Я тут сам узнал с удивлением. Знаешь, оказывается, на ком этот Авдюков был женат? На дочке генерала армии Мироненко. Его обычно в связи со вводом войск в Афганистан вспоминают. Железный был генерал. Я это говорю тебе к тому, чтоб ты понимала. Как бы там ни оборачивалось расследование в этом Щеголеве, все равно это ларчик с секретом. Семью Мироненко и Авдюкова знали многие. Это дело из разряда тех, которые мы должны освещать сами, с максимальной пользой для управления и всех задействованных в расследовании служб. Это твоя приятельница, следователь Киселева. Толковая она? Толковая. — ответила Катя. — Настолько толковая, что всю ответственность за успех или неуспех дела там, в ВВД, переложили на ее хрупкие плечи. То, что это дело сейчас в нашей подследственности, а не в прокурорской, — чистая случайность. Авдюкова хотели убить. То, что он прожил лишние 1/4 часа, изменило квалификацию с убийства на тяжкие телесные. С невеселыми мыслями о тяжких телесных Катя на следующее утро отправилась в район. Ехала без звонка, и оказалось, что напрасно. В Щеголевском ОВД все бурлило, клокотало и пенилось. Не поймешь сразу, то ли война, то ли поход. В вестибюле возле дежурной части расположился вооруженный до зубов местный ОМОН, по лестницам и коридорам сновали стайками форменные дяди, все как на подбор здоровенные, рослые. Во внутреннем дворе из гаражей выезжали машины с мигалками, в кинологическом отделении злобно и весело лаяли служебные овчарки. Марьяну Катя застала в кабинете, лихорадочно переодевающейся в форму. «У нас командно-штабные учения объявили». Марьяна скакала на одной ноге, пытаясь попасть ногой, обутой в синюю лодочку на шпильке, в запутавшуюся брючину. Она всегда предпочитала кителю форменные брюки, а не юбку. Клюнула им в одно место. Сейчас смотр, потом семинары, потом стрельбы в тире. Это до вечера, никак не меньше. «А я думала, займемся в Дюковом», — разочарованно сказала Катя. «Специально остаток недели освободила, чтобы с тобой работать». «Да и я думала, что сегодня нагрянем к Олейниковой, да вот видишь, что делается». Марьяна резко одернула форменную сорочку, поправила галстук, застегнула китель, топнула туфелькой на шпильке об пол. «Черт бы побрал этих наших вояк!» В форме она напоминала мальчика, хорошенького-прихорошенького милиционерика с фарфоровым личиком. Однако выражала это самое личико крайнюю степень недовольства и раздражения. «Сережки сними», — велела Катя. Марьяна сняла золотые сережки с крохотными аквамаринами. «На, положи куда-нибудь к себе пока». Она сунула сережки Кате в руку. «А ты вот что, на ключ от кабинета. Вот в этой папке заключение экспертиз. Пришли, наконец-то, все. Сиди, знакомься. Потом, если отъедешь куда, ключ отдашь дежурному. У нас будет перед стрельбами перерыв на обед, там пересечемся. Ну все, я пошла». «Удачно помаршировать», — усмехнулась Катя. «Всех перебью», — Марьяна грозно сжала кулачок. Катя только сейчас заметила, на ее безымянном пальце не было обручального кольца. Ну, все правильно, так и должно было быть. Кате вспомнилось, как они с Марьяной ходили в ювелирную мастерскую на Новом Арбате гравировать на своих обручальных кольцах внутри инициалы своих мужей. Предложила эту идею, кстати, Марьяна, считавшая, что выйдет все красиво и совсем по-цветаевски. Катя уселась за Марьянин стол, открыла папку. «Итак, чем помогут нам эксперты?» Первыми ей попались на глаза заключения физико-технической и баллистической экспертизы по пистолету. Катя поначалу даже не поняла, по какому. Причем тут вообще какой-то пистолет. Но тут вспомнилось дело Мамонтова. А, тот самый, переделанный. Вот и в заключении, черным по белому. Газовый, на базе Макарова, с подмененным стволом. Как-то однажды она делала интервью с экспертом-баллистом. И тот довольно подробно говорил о таких переделках. Мол, вполне легально покупается газовый пистолет, ствол его меняется, подтачивается и получается в умелых руках. Нормальная, хорошая пушка. Как, например, это из дела Мамонтова, калибра 9 мм. Экспертиза обнаружила внутри ствола остатки смазки и пороха. Катя вспомнила. Этот пистолет был изъят, по словам Марьяны, у Олега Буркина. Выходит, и он успел сделать свой выстрел на той дуэли у деревни Луково. Но особо вдаваться в тонкости Катя не стала. Нет, не баллистика ее сейчас интересовала. Она жадно схватила заключение дактилоскопической экспертизы. Что здесь? Чьи все-таки отпечатки на бутылке из-под минеральной воды серебряный ключ? И сразу же ее постигло горькое разочарование. Помимо отпечатков пальцев потерпевшего Авдюкова, на бутылке ничьих иных отпечатков обнаружено не было. Катя перевернула страницу, и это все? Не густо. Означает ли этот вывод эксперта, что за бутылку брался только Авдюков? Формально да. А на деле? А что ты ожидала? Что убийца, сумевший провернуть такую подмену бутылок, окажется настолько глуп и неуклюж, что оставит свою визитную карточку, пальцы? А на что существуют перчатки, моющие средства? Ацетон, наконец. Но нет, каких-либо следов моющих средств на бутылке не выявлено. Значит, убийца просто работал в перчатках. Возможно, из латекса. Катя пошарила в папке и достала толстый конверт с фотографиями. Вот он. Снимок этой самой бутылочки. Самая обычная. Мог Авдюков на ощупь ночью перепутать эту бутылку с той, от Нарзана? Конечно, мог. А где именно продается этот самый серебряный ключ? Катя напрягла память, силясь представить себе полки с соками, кока-колой и минералкой в супермаркете на Комсомольском проспекте, в который она обычно захаживала за покупками. Там продается этот серебряный ключ? Да, продается. Она видела такие же бутылки. А раз продается в супермаркете на Комсомольском, значит, продается и в Лужниках, и в Бирюлеве, и в центре, и в спальных районах, и здесь, в Щеголеве, в ближайшем магазине за углом. Правда, на бутылке, возможно, стоит знак серии, или какая-то маркировка, по которой можно установить, когда эта серия произведена на заводе и в какие регионы отправлена. Но что конкретно это даст следствию? Да ничего, ровным счетом. А вот в парусе, по словам горничной Мизиной, серебряный ключ был не в почете. Его не закупали, не ставили клиентам во фриго-бары в номерах. И что из этого вытекает? Может быть, то, что эту самую бутылку потому и выбрали, чтобы отвести подозрение от паруса. Мол, у нас таких бутылок нет и не было. А значит, Катя вспомнила горничную Мизину. А вообще, кто сказал, что она говорит правду? А с другой стороны, зачем ей врать? Что у нее может быть общего с этим Авдюковым? Зачем ей его травить? Может быть, он приставал к ней? Домогался? Состоятельные клиенты порой шалят с горничными. Разве не так? Ну, разве это повод для убийства? Она вытряхнула из конверта фотографии. Все они скоро будут наклеены на листы и подшиты в дело. Снимок бутылки рядом с масштабной линейкой эксперта, пробки, панорамный снимок 202 номера, место происшествия, снимок какого-то гражданина. Катя прочла на обороте. Авдюков В.Е. Так вот вы какой, оказывается. Что ж, на вид вполне бравый. Волевое лицо, густые, черные, как смоль, брежневские брови, властный взгляд. Из минусов только эти вот припухлости под глазами. Следствие слишком уж разгульного для вашего возраста образа жизни. Глубокие залысины на темени, да немного несуразная яйцевидная форма черепа. Авдюков был запечатлен, видимо, у себя в офисе, за директорским столом. Сбоку дорогая настольная лампа с черным абажуром и чья-то фотография в рамочке. Не разглядишь на снимке, чья. Катя отложила снимки и заключение дактилоскопической экспертизы. Так, а что дали исследования видеозаписей с внешних камер наблюдения паруса? Неужели все пленки того дня были изъяты? Похоже, что все. Какое толстое заключение. Неудивительно, что эксперты так долго им занимались. Тут только печатать-то надо сколько. Катя перелистывала страницу за страницей. Технические параметры пленки, характеристики каких-то данных, исследуемый временной отрезок. А выводы-то? Какие выводы? Какие-то цифры? Непонятное словечко «раскадровка». А тут что? Наличие неустановленного характера помех в кадрах А78, 79, ИА-153, ИА-155. Ну, и что это значит? Кто бы подсказал? Катя решила сходить в экспертный отдел, пусть объяснят. Но тут вспомнила, идти-то сейчас не к кому, все на учениях. В дверь постучали, кто-то заглянул. «Вызывали?» Катя оторвалась от созерцания тех самых А-78. «Ба! Кто к нам пожаловал? Мсье Мамонтов, герой дуэли, собственной персоной, отпущенный под подписку и честно являющийся по первому вызову». «А это, следователь что моя где?» — хмуро спросил Мамонтов. «Следователь Киселева сейчас занята. Вас на какое время вызвали?» «На 12 часов». Мамонтов подал повестку. «Вам, наверное, лучше завтра прийти», — сказала Катя с любопытством, разглядывая его. «Где же ваш роскошный ирокез, Василий?» «А, некогда возиться. Значит, завтра?» «Да, тут сейчас не до вас. Вам на работу? Давайте я повестку отмечу». «Да нафига мне повестка, я сам себе хозяин. Пока Олег в больнице, мы новых заказов не берем. Стоят два бумера в гараже, так с ними я уж почти закончил. А Варлам с меня тоже этих ваших повесток не требует». «Чихал он». «Какой еще Варлам?» — спросила Катя. «Да тут у нас всего один и есть. Варлам Долидзе». «Ну что, можно удалиться?» «Погодите удаляться. Присядьте». Катя закрыла папку. «А что же, этот Долидзе в вашем автосервисе работает?» «Нет, у него своя мастерская», — ответил Мамонтов. «Это я у него не то чтобы подрабатываю, а учусь. Ремеслу учусь». «Какому же ремеслу, если не секрет?» «Ну, он мастер, оружейник, по старинному оружию, доспехам». Реставрирует, копирует, свои вещи делает авторские. Вы б видели, какие. К нему все табуном ходят. И киношники, и коллекционеры, и из клубов исторических. Значит, много бывает народа. А вот этого гражданина вы у Долидзе не встречали? Катя показала Мамонтову фотографию Авдюкова. Нет, сказал Мамонтов. Жаль. А как себя чувствует ваш противник? Кто? Буркин. Ничего. Вчера был у него в больнице. Нога заживает помаленьку. Нога, передразнила его Катя. И чего дурят, умаялись оба. А если бы вы... Если бы ты его убил, а? Он вот спасать тебя из больницы примчался. А ты бы его там, в роще, взял и прикончил. Пуля-то она дура. Ей ведь все равно, в кого попадать. Во врага или в приятеля. Мы тогда не могли иначе. Мамонтов понурился. Учитель говорит, что от честного поединка и побратимы не застрахованы. Это кто же учитель? Часом не Долидзе? Мамонтов простодушно кивнул. Катя от чего-то вспомнилась словечко «сенсей», брошенное драгоценным с вершин заилийского Алатау. Как они любят устанавливать себе авторитеты. «И что же, он хороший человек?» — спросила она. Мамонтов снова кивнул, показал большой палец. «Во! У меня профессиональный интерес к хорошим людям», — Катя улыбнулась. «Будь другом, Василий, познакомь меня с ним». «Чего это вдруг?» «Ну, мне надо. Ты вот в тюрьме до суда сидеть не хочешь?» «Я уже сказал. Мне все равно, что сделал, зато отвечу». «Ну, правильно. Вы уж небось с этим своим Буркиным сговорились. Он ведь и адвоката нанял». «Да нет, какой там адвокат. Это так, пацан знакомый. Вместе в футбол играли. Он теперь в юридической конторе одной пашет». «Ну, Вася, ну будь человеком. Мне вот так нужно познакомиться с Долидзе. Где у него мастерская?» «Да тут, в городе. У него дом, при нем мастерская». «Давай, веди меня к нему». «Что, прямо сейчас?» — усмехнулся Мамонтов. «Да, сейчас. Ты ведь у него ремеслу учишься. Что же, раз в год к нему заглядываешь?» «А если я откажусь, вы что ж меня снова в камеру на нары?» — прищурившись, спросил Мамонтов. Катя покачала головой. «Ну что с таким делать? Чувство мужского достоинства просто гипертрофировано». «Да на что ты нам сдался?» — вспылила она. «Что за радость с этой вашей идиотской дуэлью возиться? Только время попусту терять». «Не беспокойся, не посадит тебя никто, радуйся. Если этот твой дружок не сдрефит, будет держаться своих показаний и дальше, никто тебя не посадит. И его тоже. Только времени на вас, дураков, сколько ухлопают зря. Ну, что смотришь? Давай, двигай отсюда. Тоже мне еще. Бумер у него в гараже стоит». «Да ладно, не разоряйся», — мирно сказал Мамонтов. «Я просто не люблю, когда на меня давят. Усекла? Усекла. Давай, выкатывайся». «А как же, к Варламу уже не собираешься?» Катя встала, захлопнула папку, взяла сумку. Мамонтов от чего-то стал ее ужасно раздражать. И чего она действительно к нему пристала? «Познакомь, да сведи. Ей ведь просто сейчас нечем заняться в Щеголеве. Выводов экспертизы по видеозаписям она не понимает, баклуши бить не хочет. Адрес мастерской Долидзе можно легко установить и явиться к нему вполне официально, без этого клоуна. Да и что спрашивать у этого Долидзе? Знает ли он вдову Авдюкова? Конечно, знает, если третьего дня сопровождал ее на допрос. Какие у него соображения по поводу убийства ее мужа? А если никаких, что тогда?» «Далеко идти-то?» — спросила она. «Я на машине», — ответил Мамонтов широким жестом, открывая дверь кабинета. «Так и быть, довезу вас, гражданин начальничек». Машина Василия Мамонтова оказалась не менее удивительной, чем его иракез. Что это была за марка, понять было трудно. Кате привиделась какая-то причудливая помесь козла-вездехода и аварийного эвакуатора. Брезентовый верх отсутствовал по причине теплой погоды, сзади была укреплена лебедка, фар было несметное количество. На дверцах были намалеваны зелено-бурые разводы а-ля сафари. В общем, это был нелепый самодел на колесах, который, однако, имел приличную скорость и проходимость. Сели и поехали. Мамонтов вел машину исключительно ногами. Руки его так и мелькали, почти не касаясь руля. Он то прикуривал, то тянулся через Катю плотнее захлопнуть дверцу, То поправлял на шее серебряную цепочку, пряча ее под ворот футболки, то махал, беспрестанно кого-то приветствуя. Чем и хороша открытая машина, тебя все видят, и ты всех видишь. Чем и хороши маленькие провинциальные городки под Москвой, ты всех знаешь, и тебя все знают с самого детства. «Чао, Василий!» На ступеньках крохотной лавчонки под вывеской «Ювелирный» стройная рыженькая, как лисичка, девушка в белой кофточке. Курит, улыбается. «Мамонт, это кто это у тебя? Познакомь!» Два загорелых крепыша в майках и адидасах разгружают газель у витрины с надписью «Товары для дома». «Мамонтов, алло! Тетя Настя звонила! Ты когда коллегу в больницу еще пойдешь?» Из окна второго этажа кирпичного дома послевоенной немецкой постройки вопит мальчишка. «Друг, Васьк, слышь? Полтинник не дашь? Отдам железно, ты ж меня знаешь!» Вдогонку козлу-вездеходу надрывается облокотившийся на забор палисадника краснолицый алкаш, сосед мальчишки с первого этажа. Проехали все щегливо насквозь, вдоль шоссе потянулось поле. Вдалеке на фоне темнеющей полосы леса виднелись двухэтажные кирпичные дома. «Это коттеджный поселок Радуга?» — спросила Катя, вспомнив Авдюкова и его вдову. «Нет, Радуга у озера, а тут просто. Это остановка 21-й километр называется», — ответил Мамонтов. «Хорошо, хоть не 101-й», — вздохнула Катя. Их обогнал рейсовый «Икарус». Он двинулся дальше по шоссе, а они свернули на грунтовый съезд к домам. У первого дома под железной крышей с деревянной террасой и балконом, опоясывавшей весь верхний этаж, Мамонтов остановился. «Тут и живет твой учитель», — Катя созерцала дом. Добротный, крепкий, явно с обширным подвалом, сауной и вместительным гаражом под навехонькой железной крышей. «Тут его берлога», — усмехнулся Мамонтов. «Да ты не тушуйся, Варлам мужик что надо, только вот ментов он не любит». «Неужели сидел?» «Нет, просто у него на ментов аллергия, как и у меня». «Чего ж ты меня тогда сюда привез, раз у тебя аллергия?» — спросила Катя. «Из чистого садизма». Мамонтов близко наклонился. «Место глухое, сейчас вот бритвой по горлу и в колодец. Что, страшно?» «Ха!» — сказала Катя. «Ну, если такая смелая...» Мамонтов плотоядно ухмыльнулся. «Шагай!» По дорожке они подошли к кирпичному крыльцу, взошли на ступеньки. Крепкую дверь снаружи украшала подкова. Мамонтов толкнул дверь, она, к удивлению Кати, оказалась не запертой. Вошли в темную прихожую, где вкусно пахло крепким кофе. «Что же твой Варлам двери не запирает?» — шепотом спросила Катя. «Воров не боится, что ли?» Мамонтов не ответил. «Василий, это ты там?» — раздался глухо, как из бочки, хриплый дружелюбный бас. «Я Варлам Автандилович». «А с тобой кто?» «Да тут одна. Вас хочет видеть. Работа ваша посмотреть. А что, свет, что ли, опять нет?» «С утра. Веди свою даму сюда, Василий. Гости у меня. Не споткнитесь только». «Ноги поднимай повыше. Тут инструмент разный». Мамонтов в темноте подтолкнул Катю вперед. В это короткое мгновение она горько, ох, как горько пожалела, что поехала. И весточки Марьяне не оставила, где ее искать, в случае чего. Уединенное расположение дома, темень, разбойничий бас хозяина берлоги и особенно это многозначительное «гости у меня» резко ухудшили ее настроение. Вот сейчас перешагнешь порог, а там за столом бражничают пятеро, а может и семеро, и все в наколках. Сколько я порезал, сколько перерезал. Мамонтов распахнул дубовые половинки дверей и... Очень уютная, светлая, от широкого панорамного окна, отделанная деревом комната-гостиная. Стеллажи с книгами по стенам, японский телевизор, диван, мягкие покойные кресла, низкий широкий столик хлебосольно накрыт. «Да вы представить себе не можете, что я пережила в тот миг. Мама от испуга едва не лишилась чувств. Хорошо, ее подхватил адмирал. А я видел этот огромный, возвышающийся надо мной борт корабля, кусок неба и свои руки в воде. В зубах у меня дымилась сигарета, а я от страха даже не выплюнула ее. Как он, мой спаситель, прыгал с борта, я не видела. Почувствовал, что тону. что платье, туфли тянут меня на дно, а потом почувствовала, как меня подхватили чьи-то сильные руки, вытолкнули наверх. Он вытащил меня, нес на руках по палубе, на глазах у всего экипажа, на глазах моей бедной мамы, на глазах адмирала. Я видела сначала только его подбородок, белую форменную рубашку, промокшую насквозь, и майку под ней. А потом я взглянула ему в лицо, мне и было тогда всего 27, и спросила: «Вы женаты?» И он сквозь стиснутые зубы бросил: «Да, жаль». И я прошептала: «Жаль». А фамилию его узнала гораздо позже. Чернобуев, старший помощник капитана этого самого противолодочного крейсера. Ума не приложу, как ты тогда сумела свалиться с трапа за борт, Зинка? Хотя все и было на моих глазах, но точно, когда он этот старпом вытащил тебя, у тебя зубы стучали от холода, а сигарета твоя дымилась. Говорили женщины. Ту, что рассказывала про старпома Чернобуева, Катя узнала сразу. Это была та самая подруга Светланы Петровны Авдюковой, Зинаида Александровна. Голос у нее был немного скрипучий. Она сидела лицом к Кате на широком диване. Сигарета и сейчас дымилась в уголке ее губ. На полпути к ним же застыла в поднятой руке чашка кофе. Зинаида Александровна увидела и, кажется, тоже мгновенно узнала Катю. Та, что назвала ее по-простому, по-свойски Зинкой, была Кате незнакома. Первое, что бросилось Кате в глаза в облике этой женщины, было очень бледное лицо и очень яркое, чрезвычайно пестрое, молодежного покроя платье цвета фуксии из модного в этом сезоне шифона. Платье сидело неплохо, фигура у незнакомки была стройной, худой, отчасти даже костлявой. Ее возраст выдавало увядшее лицо и открытая шея. Пепельные волосы были аккуратно собраны на затылке и подколоты шпильками. Самой примечательной чертой были глаза, большие, светлые, серо-зеленые. Они словно жили своей отдельной жизнью на этом худом, подвижном женском лице. Впечатление усиливали белесые, почти незаметные брови и светлые ресницы, нетронутые тушью. Незнакомка сидела в кресле, положив ногу на ногу, обняв руками сухое острое колено. На ее правой руке Катя заметила витой золотой браслет. Варлам Долидзе сидел напротив нее, спиной к двери. Он оглянулся, медленно поднялся, переводя изумленный взгляд с Мамонтова на Катю. «Здравствуйте», — смущенно пробормотала Катя. «Здравствуйте, вы ко мне?» Он пронзил Катю как стрелой своим жгучим кавказским взором. «К вам и к вам». Катя повернулась к Зинаиде Александровне. Из неловкого положения, в котором она волей-неволей очутилась, надо было выходить с честью. Не робеть, не тушеваться. Ситуация складывалась совсем иначе, чем она себе представляла. Так что ж, надо было срочно брать инициативу в свои, не совсем официально, но все же уполномоченные расследованием руки. «Я по поводу убийства гражданина Авдюкова. У нас к вам вопросы». Варлам Долидзе по медвежьи неуклюже обернулся к Мамонтову. Просверлил проницательным взглядом и его. «Говорил я, Вася, погубят тебя женщины», — изрек он пророчески. «Это и есть тот самый следователь, что ведет дело Лени и этого мальчика?» — с любопытством спросила зеленоглазая незнакомка у Зинаиды Александровны. Та мотнула головой, сначала «да», потом «нет», понимай, как хочешь. Катя представилась, показала удостоверение. О том, что она работает в пресс-центре ГУВД, особо распространяться не стала, сообщила лишь, что прикомандирована из главка в связи с расследованием. «Значит, вас двое следователей?» — спросила зеленоглазая незнакомка. «Знакомьтесь, это моя подруга и подруга Светы, Нателла Георгиевна Усольская», — сказала Зинаида Александровна. «Она в курсе всего происшедшего, можете не стесняться». «Мы все вчера были на похоронах. Так какие же у вас к нам вопросы?» Катя медлила с ответом. Свидетелей было трое, причем одна из них была жена компаньона Авдюкова. Допрашивать их всех втроем не стал бы ни один маломальский опытный следователь в мире. Это было настолько против правил, что даже и не обсуждалось бы. Катя лихорадочно размышляла. Навредит ли она ходу следствия, заданному Марьяной, если вот сейчас полезет к ним троим с расспросами? Собственно, она приехала сюда разговаривать только с Долидзе. Не проще ли попросить его уделить ей пару минут и выйти с ним прогуляться на улицу или попросить показать мастерскую, он же оружейник? Но она решила, что такое поведение будет грубым и неприличным. Подруги Светланы Петровны производили скорее приятное, чем неприятное впечатление. И потом, чего уединяться с Долидзе, когда он тут же расскажет им обо всем, едва она покинет этот дом? «Мы сейчас заняты сбором сведений о личности потерпевшего», — бросилась она в разговор, как в омут. «Вы все, насколько я поняла, были друзьями Владлена Ермолаевича. Что он был за человек?» «Ни в коем случае. Я его другом не был. Никогда». Варлам поднял свои могучие руки, словно открещиваясь от ужасной несправедливости. «Мы друзья Светы», — сказала Наталья Георгиевна. «С Леней, особенно в последние годы, мы не были близки. Но Светлана Петровна на допросе упоминала, что вы знаете друг друга еще со школьных, студенческих времен. Сколько воды утекло с тех пор?» На губах Нателлы Георгиевны появилась бледная улыбка. «Вы спрашиваете, что он был за человек? В последние годы он сильно изменился». «Да он всегда был такой», — сказала Зинаида Александровна. «Порассказала бы я вам, только о покойниках ведь дурно не говорят». «Он что, плохо относился к Светлане Петровне?» — спросила Катя. «Изменял ей, да? Он ведь и в парусе с девицей был». «Мучил он ее, бедную», — сказала Наталья Георгиевна. «Со Света сживал». «То есть, как это?» — спросила Катя. «Очень просто», — ответила вместо подруги Зинаида Александровна. «Нервы ей мотал паразит. Светка его любил без памяти. А он ее, я ей в глаза это скажу, не любил никогда. Пользовался ею умело. Ею, тестем, связями, положением семьи, всем». «Светлана Петровна дочь какого-то известного военачальника, да?» Нарочито неуверенно спросила Катя. «Не какого-то, а Мироненко, между прочим. На его родине в Бобруйске бюст стоит». Зинаида Александровна переглянулась с подругой. «Забыты, забыты имена, покрытые славой». «Ну, он же не в Отечественную войну прославился», — возразила Катя. «Без тести и Светы Лене Авдюкову гораздо труднее пришлось бы в жизни, в карьере, во всем», — тихо сказала Нателла Георгиевна. «А он не только этого не ценил, не был за это благодарен, но именно поэтому и мучил Свету так сильно, особенно когда перестал от нее зависеть. Когда они ролями поменялись, когда умер тесть, когда он сам ушел из Министерства обороны и занялся вместе с моим мужем бизнесом». «Светлана Петровна говорила о том, что в бизнесе у Авдюкова и вашего мужа были конкуренты, недоброжелатели, что его могли убить из-за какого-то выигранного тендера», — сказала Катя. Нателла Георгиевна непонимающе взглянула на Зинаиду Александровну. «Да? Действительно, Арест говорил мне что-то насчет выгодного заказа на разработку здесь, в области карьеров. Но насчет того, что это могло стать причиной такой расправы, Нателла Георгиевна явно встревожилась. Неужели это возможно? А ваш муж не делился с вами опасениями? Может быть, ему и Авдюкову кто-то угрожал?» «Нет, он мне ничего не говорил». «Да, Арест, если что, даже и было, тебе бы ни за что не сказал», — вмешалась Зинаида Александровна. «Он бережет твой покой, Нателлочка. Уж он такой. Что бы ни случилось с ним, не скажет, все будет хранить в тайне». «Такие вопросы вам, многоуважаемые, лучше мужу задавать, а не жене», — бросил Варлам Долидзе. «Я тут совсем лишний. Ты, Вася, тоже. Если потребуемся, найдете многоуважаемое нас в мастерской». Словцо «многоуважаемое» он произносил с особым смаком, как в старом стишке про многоуважаемого вагоновожатого. «Значит, Авдюковы жили в последнее время неважно?» Катя решила вернуться к прежней теме. «Плохо они жили, и виноват был Леонид», — сухо сказала Зинаида Александровна. «Кем он был до того, как женился на Свете? Кем? Нулем. Приехал из провинциального гарнизона, ну, правда, поступил в престижный военный институт. Тогда не всех туда еще по блату брали. Прилип он к ее брату Сашке». Она кивнула на Нателлу Георгиевну. Присмыкалась перед ним. «Молчи, Наталка, что я не помню, что ли? Ему ведь все равно было кто. Ты, я, Светка. Мы все были тогда молодые дуры. А он был высокий, наглый, красивый прохиндей. Он хотел зацепиться за Москву, за наш круг. Светка влюбилась в него по уши. Готова была ехать за ним в гарнизон хоть на Камчатку. Он ведь и тестя своего будущего сумел облапошить. Обаять». Мироненко и не возражал против их брака, считал, что это свежая кровь, это хорошо. Он устроил так, что они не поехали в гарнизон, нашел Авдюкову должность, сначала в генштабе, затем в министерстве. Так тот и жил потом, за спиной тестя. В ус не дул. А какой он военный? Он же лавочник. Лавочник по натуре. Приобретатель. И вот, когда после стольких лет прихлебательства он наконец нашел свое место, когда организовал фирму, когда деньги стал зарабатывать немалые, то Света стала ему больше не нужна. И он стал вгонять ее в могилу. «Ты не права, Зина», — возразила Наталья Георгиевна. «Просто это мы стали старые. Старая жена хуже врага. Это такая обуза для них, когда есть еще силы начать все с чистого листа. Помолчи», — оборвала ее Зинаида Александровна. Катя слушала и думала о том, что Зинаида Александровна назвала Авдюкова высоким, наглым, красивым прохиндеем. На фотографии же из уголовного дела был изображен 50-летний лысоватый, угрюмый гражданин. Зинаида Александровна, видимо, смотрела на Авдюкова глазами своей молодости и очень резко осуждала его. «Вы не знали его секретаршу, Юлию Олейникову?» — спросила Катя после паузы. «Никто иной, как я сама, и порекомендовал ее мужу». Наталья Георгиевна покачала головой. «Ужасно казню себя за это. Не следовало этого делать. Эта особа причинила Свете столько страданий. Леня стал ее домогаться. Она ведь довольно симпатичная, свободная, без предрассудков. Но она пошла навстречу его домогательствам, причем вполне открыто». «А вы что, давно ее знаете?» — спросила Катя. «Она что, работник хороший, раз вы ее порекомендовали?» «Я познакомилась с ней в Италии, в Риме. Мы там с мужем и вот с Зиной отдыхали. Она работала в какой-то туристической фирме, но у нее как раз контракт закончился. Она возвращалась в Россию, искала место. И она произвела на вас впечатление, да?» «Она просто помогла мне». Наталья Георгиевна посмотрела на подругу, потупилась. «У меня там неожиданно случился приступ. Она помогла мне, проявила, так сказать, деятельное участие. Ну, и я считала себя обязанной отблагодарить ее». «Вот и отблагодарила», — вздохнула Зинаида Александровна. «Впрочем, ты ни в чем не виновата. И Света так считает. Не подвернулась бы эта Юлия, была бы на ее месте там в парусе другая тёлка. Скажите, а как по-вашему, Олейникова могла убить Авдюкова?» — спросила Катя. В комнате повисло молчание. «Нет, не думаю», — сказала, наконец, Наталья Георгиевна. «Вряд ли», — Зинаида Александровна вздохнула. «Зачем ей? Она же им пользовалась напропалую. Сосала его, как паучиха. Шубка, колечки, поездки на природу, ужины в ресторанах. Может быть, Авдюков обещал ей жениться, а потом отказался?» «Ну, не знаю». Зинаида Александровна пожала плечами и прикурила новую сигарету. «Это опять же у нее надо спрашивать, а не у нас с Нателлой». «А я никак не думала, что застану вас здесь», — простодушно заметила Катя. «Планировала-то одного Варлама Автандиловича поспрашивать. Тогда-то в прошлый раз мы побеседовать не успели». «Что, приглянулся он вам?» — усмехнулась Зинаида Александровна. «Будьте начеку, милочка. Варлам Бармалей. Девушек как орехи грызет и скорлупки выплевывает. Правда, сейчас он одичал, как все старые холостяки. А какой он был лето так 10 назад, о, вы бы видели». «Простите, а вы не замужем?» — спросила ее Катя. «А что, так заметно?» — усмехнулась Зинаида Александровна. «Нет, что вы, но я вдова. Муж мой умер. Погиб в автокатастрофе в 96-м. «Извините», — сказала Катя, — «я не знала». «Ничего. Вы еще что-то хотите уточнить?» «Когда вы в последний раз видели Авдюкова?» «Примерно месяц назад, на его юбилее. Много было народа, полный банкетный зал. Кстати, Авдюков справлял свой юбилей в том самом загородном клубе в Парусе. Мне кажется, он вообще любил это место». «Вы тоже там бывали?» — спросила Катя Нателлу Георгиевну. «Не раз. У меня ведь в прошлом году была клубная карта на пользование бассейном. Мы ведь живем неподалеку». «В Радуге?» «Да, мы почти соседи со Светой», — Нателла Георгиевна назвала только имя своей подруги, а не сказала с Авдюковыми. «Почти, потому что живем на разных улицах. За последние годы вокруг столько перемен. Радугу, которую мы все знали с юности, просто не узнать. Раньше, когда был жив отец Светы, мы часто приезжали с родителями в гости к ним на дачу. Потом Авдюков построил на месте старого дома новый, предложил моему мужу купить участок. Там как раз продавался вдовой одного генерала. Мы и купили. Оказалось, очень выгодно вложили деньги. Сейчас там сотка просто на вес золота. Теперь мы живем там постоянно». «Понятно», — сказала Катя. «Не хочу повторяться, но должна спросить. А вы когда видели Авдюкова в последний раз?» «Знаете, наверное, дня за три до этого ужасного происшествия». Нателла Георгиевна вздохнула. «Он утром заехал за мужем. Они торопились в департамент строительства улаживать какие-то дела». «А вы знали, что он собирается на несколько дней в Парус?» «Нет, но в тот день, когда он уехал, 11 числа, я позвонила Свете. Она была в крайне угнетенном состоянии и сказала, что... В общем, он ведь намеренно не скрывал от нее эти свои поездки». «Намеренно?» — переспросила Катя. «Да, чтобы причинить ей побольше боли, душевных страданий», — пояснила Нателла Георгиевна. «Некоторые мужчины в схожих ситуациях действуют тайно, стараясь скрыть от жены свои похождения. Леня же часто сам говорил Светлане, куда и с кем он едет и чем там будет заниматься. Он порой был крайне груб, особенно когда хотел этого. Хотя...» Нателла Георгиевна запнулась. «Лично я не знаю, что лучше, когда твой муж так цинично выкладывает все карты на стол или когда юлит, постоянно обманывает тебя. А на чьей стороне, по-вашему, в этом конфликте была дочь Авдюковых?» «Алина? Она, по-моему, не на чьей. Она вполне современная девушка, живет своей жизнью отдельно. Они согласились на то, чтобы снять ей квартиру». «Она, кажется, замуж собирается», — заметила Зинаида Александровна. «С чего ты взяла?» — спросила Нателла Георгиевна. «Ну, у нее такой сейчас сосредоточенный вид, маленькая вещь в себе. На похоронах особо по отцу-то и не убивалась. Так, уронила пару слезинок для приличия». «Последний вопрос. Что вы сами думаете по поводу убийства Авдюкова? Кто мог желать ему смерти?» Катя постаралась придать своему голосу как можно больше неуверенности. «Когда свидетели, точнее свидетельницы, видят, что вы совершенно сбиты с толку, они начинают чувствовать себя гораздо умнее вас. Начинают вас поучать, давать советы, высказывать свои догадки. Короче, максимально открываются». Подруги переглянулись. «Света считает, что причиной могла стать конкуренция в бизнесе, да?» — спросила Нателла Георгиевна. «А вы вот про Юлию Олейникову спрашивали», — сказала Зинаида Александровна. «Честно говоря, не знаем, что и думать. Скорее всего, причиной стали деньги. За что сейчас убивают, как не за них?» «Кому будет принадлежать доля Авдюкова в компании?» — спросила Катя. «Светлане Петровне?» «Света ничего не смыслит в таких делах. Фирмой будет управлять мой муж». «Вы ведь это хотели выяснить?» Нателла Георгиевна прямо посмотрела в глаза Кате. «Он станет у руля, если, конечно, захочет продолжить бизнес один. Без такого сметливого и удачливого компаньона, каким был Леня». «А что, ваш муж может и не захотеть?» «Я не знаю, он сильно устает от всего этого. Он и раньше высказывался, сколько же можно работать, надо и для себя пожить. В свое удовольствие. Ему ведь тоже вот-вот стукнет 50, и потом... Что? — спросила Катя. Об этом вам лучше с ним говорить. Что может знать о планах делового человека закоренелая домохозяйка? Катя хотела возразить ей, но это же ваш муж, близкий вам человек, но от чего-то воздержалась. «Спасибо за помощь», — поблагодарила она вежливо. «Теперь я хотела бы задать пару вопросов Варламу Автандиловичу и на этом пока закончить. И так отняла у вас время, явилась сюда незваная. Идемте, я провожу вас, а то в этом доме сплошные лестницы и коридоры. Заблудитесь в потемках», — сказала Зинаида Александровна. «Они в мастерской». «Вы давно знаете Долидзе?» — спросила Катя. 100 лет». Он был любимым учеником моей мамы. Она готовила его к конкурсу Чайковского. У него был великолепный бас. И перспективы были, но певцом Варлам не стал. Не знаю уж, к счастью или к несчастью, видимо, оперная сцена не была его истинным призванием. Он обрел себя в другом. Ваша мать была певица, а вы сами поете? Нет, увы, у меня совсем нет голоса. Никакого. И музыкального слуха тоже. Если бы вы знали, как это огорчало меня когда-то. А потом я плюнула, раз Бог не наградил тебя талантом, что поделаешь? Ничего не поделаешь, согласилась Катя, и тут, словно по волшебству, вспыхнуло электричество. И Катя едва не вскрикнула от удивления. Темное пространство, по которому они чуть ли не ощупью пробирались сначала с Мамонтовым, а затем и с Зинаидой Александровной, оказалось широким коридором. Вдоль стен до самого потолка стояли застекленные шкафы-витрины, а в них на специальных подставках на фоне лилового бархата было выставлено старинное оружие. Ножи и кинжалы с узкими и широкими лезвиями, сабли, стилеты. Тускло мерцало в электрическом свете серебряной насечкой лезвие турецкого ятагана. Имелись тут и мечи, короткие римского образца, длинные, готские, с простыми и вычурными рукоятками, с чернью, драгоценными необработанными камнями, вправленными в эфес. Катя поначалу приняла всю эту грандиозную коллекцию за подлинные вещи, но, подойдя вплотную к витринам, увидела, что вид у всех этих мечей, дротиков, сабель и шпаг слишком уж новый для археологических находок. У дверей, ведущих в мастерскую, словно охраняя их от вторжения, стоял средневековый рыцарь. Катя постучала по его боку, он был пуст внутри. Сияющие доспехи были только оболочкой. «Что же вы, проходите смелее», — сказала Зинаида Александровна, открывая двери. «Это все Варлам сделал по старинным образцам, рисункам, гравюрам». Мастерская оказалась очень просторным помещением, почти лишенным окон. Маленькие отверстия под самым потолком были забраны решетками. Обстановка напоминала одновременно кузницу, такой, какой ее показывают в исторических фильмах, слесарный цех и захламленный офис. Деревянные столы, заваленные инструментами, коробками с какими-то химическими препаратами и скрученными листами ватмана, соседствовали с самым настоящим кузнечным горном с мехами, печью для обжига, со шкафами для папок, компьютером на подставке, факсом, принтером и сканером. Посреди был водружен портновский примерочный манекен, с которого свисала стальная средневековая кольчуга, собранная из мелких, смахивающих на чешую колец. Левый рукав и левая половина полы кольчуги были закончены лишь наполовину. Варлама Долидзе Катя увидела в глубине мастерской возле деревянного стола, на котором грудой лежало что-то пестрое, что именно она поначалу не разглядела. Мамонтов тоже был здесь. Он сидел за компьютером, явно блуждая по интернету. «Варлам!» — негромко окликнула Долидзе Зинаида Александровна. «Прервись!» — он обернулся. «Задала ты мне задачу», — сказал он, кивая на стол. «Ну, сделай что-нибудь, жалко, все же память о Сицилии. И потом я так к ним привыкла, они такие славные ребята», — Зинаида Александровна улыбнулась. И тут Катя, подойдя поближе, увидела на столе кукол. Они были совсем не похожи на обычные детские куклы, а скорее напоминали марионеток, что используются на представлениях в театре. Но и от марионеток они отличались. У них не было палочек-подпорок, управляющих руками. Куклы были довольно большого размера, их было три. Рыцарь в доспехах, дама, похожая на средневековую фею, и мавр, маленькая копия Отелло в плаще из золотистой парчи. Глазастая красногубая голова мавра была как-то неестественно свернута на бок, что придавало ему какой-то жалкий и вместе с тем зловещий вид. Кукла-рыцарь и кукла-дама выглядели гораздо симпатичнее. Особенно понравился Кате рыцарь. Он был такой аккуратненький, стройный, в серебряных доспехах. Забрало его шлема было поднято, кукольное личико было смуглым, большеглазым, добрым, с тонкими, почти женскими, благородными чертами. «Ой, какие!» — вырвалось у Кати. «Нравится?» — спросила Зинаида Александровна. «Это я на Сицилии отыскала. Только там такие делают, для карнавалов и уличных шествий. Там очень популярны истории про рыцарей. Неистового Роланда и трубадуров, про сражения с маврами, приключения и про любовь к прекрасным дамам тех времен. Я не удержалась и купила. И представляете, бракованные подсунули. Руки плохо гнутся, у мавры вон башка отвинтилась. Ты бы их теребил поменьше», — буркнул Долидзе. «Это же игрушки для каминной полки. Их просто ставят и пялятся на них, как на деталь интерьера». «Варлаш, исправь, не ворчи. У тебя же не руки-крюки, золотые», — пропела Зинаида Александровна и подмигнула Кате. «Вот так и живем. Так и существуем. Ну, что же вы, спрашивайте его скорее, а то он сейчас делом займется. Будет только рявкать, как медведь. К нему во время работы лучше не подходи». «Варламов Тандилович, я бы хотела...» — начала Катя, но Долидзе поднял руку, прерывая ее. «Вам понравилось в моем доме?» «Понравилось, очень. Такое оружие, а для чего его так много?» «Для того, чтобы покупали», — ответил Долидзе. — Ну, раз вам понравилось, милость прошу ко мне в другой раз. — Но я... — Опоздали, многоуважаемая. Когда я имел намерение познакомиться с вами ближе, вы предпочли мне других. Ладно, я человек не гордый. Долидзе смотрел на Катю из-под насупленных бровей. В глазах его мерцали лукавые огоньки. Битый час там языками мололи. Ля-ля-ля-ля. Все мое терпение лопнуло. Видите, теперь я занят. А у вас, насколько я понял, нет никаких аргументов настаивать. Даже ордера. Какого ордера? Ну, вон, Вася, вы ордером на арест угрожали, если он не проводит вас ко мне. Мамонтов, я угрожала вам арестом? Громко спросила Катя. Мамонтов что-то фыркнул, нечленораздельное. Он рыцарь. Он не станет уличать вас. Мне, конечно, лестно, что вы до такой степени мной заинтересовались тогда, в стенах вашей милиции, что пошли на такой дерзкий шаг. Поэтому я не сержусь. Долидзе усмехнулся. На вас. Но встретимся мы вот так в неформальной обстановке, когда я сам этого захочу. Делать нечего, Катя развела руками. А когда вы этого захотите? А вы ждите. Только вот разговор у нас не об Авдюкове пойдет. Предупреждаю. Авдюков мне как личность не интересен. А про его дела и про убийство я вообще ничего не знаю. А тогда зачем нам встречаться? Спросила Катя. Я расскажу вам сказку про меч Реквитур. Долидзе вдруг с ловкостью фокусника выхватил откуда-то снизу из-под стола длинный меч и со свистом рассек им воздух прямо перед Катиным лицом. «Стойте на месте, девочка, не шарахайтесь. Человек вашей профессии должен встречать любые удары, не дрогнув, не моргнув глазом. Только тогда будет смысл». «В чем?» — спросила Катя. «В нашем разговоре». «Варлам, перестань», — сказала Зинаида Александровна и улыбнулась Кате. Это он так пытается флиртовать с вами, привлечь ваше внимание. Вы ему просто понравились.